Нам лучше побыть вместе, Тихон Иванович. Прошел час, прошел другой. Разговор у Петрова с Брюхановым давно уже перехлестнул за какие-то конкретные грани, но оба чувствовали, что разговор этот, если они хотели и дальше работать вместе, необходим. Рассуждения Петрова были похожи больше на вопросы и к самому себе, и к Брюханову. Что такое абсолютная свобода? Возьмем великого инквизитора Достоевского и его понимание свободы. Прав ли он, рассуждая об абсолютной свободе? Нет, не прав, потому что абсолютной свободы в человеческой природе вообще не существует. Свободу человеку даст одно только знание. Оно поможет перешагнуть бездны в самом себе, от которых шарахались и шарахаются раньше и теперь. Узкая ладонь Петрова притиснула лежащие перед ним бумаги. Любая истина изменчива и текуча во времени. Даже самый гениальный человек не может вместить всего. В одном я убежден. Знание теперь открыто народу, и это, возможно, главный итог нашей революции. А теперь, ну, давайте ближе к земле, Тихон Иванович. Ближе к земле, значит, я просто исполнитель. Настаивал на своем Брюханов, не в силах справиться с вселившимся в него духом противоречия. Как просто? Верую, и все. Верую. А если я сердцем чувствую, что Чубарев никакой не враг, безошибочно знаю. В работе с людьми, в нашей с тобой работе, Тихон, к сердцу надо приложить еще и голову. Петров дернул плечом, как бы удивляясь несерьезности слов Брюханова. «Я не о Чубареве сейчас. Смешно, я, как шкалеру, должен говорить тебе общеизвестные вещи. В Германии разгул фашизма, Испания в огне, опять же фашизм, троцкизм, пятая колонна. Впереди у нас не одна схватка с мировым капиталом. Может быть, война. Ты уверен, что у нас внутри страны стерильно чисто? А вот видишь, нет, и я тоже. Это противоречило бы всяческой логике. А почему не допустить, что это закономерная, обостренная реакция на происходящее вокруг? На разгул черных сил в мире? Как мера собственной безопасности в масштабах страны? Вот лично мои мысли, Брюханов, если это так важно для тебя. Важно очень. Брюханов устал, и в нем все мелькало разорвано. Испания, фашистский мятеж, поджог Рейхстага, речь Димитрова, Троцкий. Чубарев беспартийный, прервал Петров лихорадочные мысли Брюханова. Это дополнительно усложняет дело. Черт возьми! Как это ты прохлопал, Тихон Иванович, ни малейшего ощущения тревоги не вынес. Такого крупного специалиста потерять. Брюханову хотелось пить, но идти через кабинет к столику с водой он чувствовал, сейчас нельзя было, не с руки. В наступившей тишине отчетливо доносились шумы города, звон трамваев, гудки автомобилей. На главной улице и площади, примыкавшей к зданию обкома, зажглись фонари. «Пешком надо больше ходить, Тихон Иванович», — сказал Петров, присматриваясь к осунувшемуся за день Брюханову. «Готовься, доложишь о ходе дел на моторном на бюро во вторник. А сейчас на воздух. За город куда-нибудь, в лесочек. А вы, Константин Леонтьевич, и я следом, вот только посмотрю тассовки». Он со злостью отбросил какие-то бумаги. «Читаешь? Любо-дорого. Выжимка — самая суть, и никакой воды. А наши голубчики трактаты пишут вместо диаграмм и отчетов». Он потряс пухлой папкой. «Дюма вместе с отцом и сыном. И кто пишет-то? Инженеры, язви их в душу». «Да, это верно. Эпитеты присутствуют у нас в излишестве. Константин Леонтьевич, помните, Мне с группой наших специалистов удалось у Круппа в загранкомандировке побывать. Вот где четкость, доведенная до степени автоматизма, неодушевленности. Но поучиться есть чему. Я, как металлург, там больше всего положением сменного мастера в Мартене интересовался. Понимаете, у Круппа инженер, ну, допустим, начальник смены, обязательно ведет запланированную научную работу. Это входит и в его оклад, и в круг обязанностей перед фирмой. Результатами, разумеется, пользуется завод, а точнее хозяин, но от этого факт не перестает быть фактом. А у нас, как только инженер выбивается в сменные мастера, тут его и потолок. Отсюда и начинается деквалификация. Дергают его в разные стороны, вплоть до установки унитазов, и никаких условий для роста. Стоило бы и нам задуматься и, по возможности, кое-что позаимствовать, Константин Леонтьевич. Дисциплинированный народ немцы. Я после поездки даже немецкий язык стал изучать. «Ну да ладно, пойду, Константин Леонтьевич». Петров кивнул, жестом отпустил Брюханова, что-то черкнул у себя в блокноте. Звоны трамваев доносились все глуше. Просторная площадь перед зданием обкома совсем опустела. Маленькие елочки чернели четким прямоугольником. Их посадили недавно, в день открытия памятника жертвам революции. Петров опустил штору и с тихой улыбкой, которая появляется у человека лишь наедине с самим собою, развернул письмо сына, полученное сегодня утром, и все с той же неисчезающей тихой улыбкой стал его перечитывать. Вот так, — думал он с щемящей теплой грустью, — сын уже взрослый, военный летчик, женился, летает где-то на самом краю страны. Петров никогда не был на Дальнем Востоке, но из длинных подробных писем сына он представлял угрюмую бесконечность тайги, дикое нагромождение сопок, необычное для средней полосы летнее половодье рек, косяки странных рыб, возвращающихся на нерест в родные реки из океана. Все-таки как щедра и многообразна жизнь! Сколько в ней неистраченных резервов! Если бы не эта постоянная, не отпускающая ни на минуту загруженность, можно было бы съездить с женой к сыну. 9 суток вдвоем через всю страну в мягком купе, без телефонов, ночных вызовов, сбросить с себя этот груз хотя бы на 2 недели и поехать. Вот была бы радость жене. Очень уж сильно тоскует по сыну. Сложив письмо, Петров бережно спрятал его во внутренний карман. Короткая минута отдыха кончилась, но именно теперь он и принял решение по самому важному для себя вопросу. Необходимо было действовать, не теряя ни одной минуты. Просидев во главе специально созданной им парткомиссии на Зежском моторном несколько дней, собрав необходимый материал, аргументацию и лишний раз уверившись в своей правоте, Петров выехал в Москву, пробыл там 2 недели и, возвратившись на попытки Брюханова повести разговор в определенном направлении, коротко ответил: «Да чего уж там, Тихон Иванович, не виляй вокруг да около». Пришлось мне, как говорится, хлебнуть лихо. Дней через 7 будет твой Чубарев на месте. Его теперь жена одного не пускает, увольняется с работы. Вот, поди же, пойми после этого женщин. Даже мебель распродает. Не эти слова, а сам голос Петрова, какой-то намеренно ровный, бесстрастный, будничное выражение его лица — удержала Брюханова от выявления чувств и дальнейших расспросов, что-то разделяло их, чему Брюханов не мог найти определения, но что хорошо чувствовал. Он кивнул и хотел выйти, но Петров рассмеялся по-доброму, понимающе.